Постскриптум вместо эпилога. Мой тесть, друг и учитель Исидор Шток написал в книге «Премьера», что хотя его внуки еще малы, но уже умеют улыбаться, а это по-настоящему важно — уметь улыбаться. Значит, они могут уже быть опорой и защитой. Спустя годы, став полноправным дедушкой и общаясь с внуками, я понял весь смысл этих пророческих слов. И завершить истории, рассказанные в этой книге, мне хотелось бы высказываниями. А эпиграфом к этой главе поставил бы слова трехлетней Ирины Шток, ныне жены, мамы и бабушки, которая раньше тоже была внучкой. Исправление к сказке «Тараканище». Зайчики в трамвайчике, жаба на метре. Конец эпиграфа. Внук Андрей. Франкфурт. Спортивная площадка. Немецкая девочка лет 11. Блондинка крутит халахуп. Полуторагодовалый Андрей, едва стоящий на ногах, завороженно смотрит на нее. Так продолжается минут 5. Ему, наверное, страшно хочется обратить на себя ее внимание или познакомиться, но как? Неожиданно он произносит «Аф-аф! Аф-аф!» Это единственное, что он может пока говорить. Играем с трехлетним Андреем в зверей. Ты будешь маленькой белочкой, а я большой. Договорились? Нет, ты будешь Белочка Модестович. Несколько лет друзья меня только так и величали. 5-летний Андрей у нас в гостях рисует свои каляки-маляки. В соседней комнате мы с искусствоведом Сергеем Ковторадзе обсуждаем тонкости живописи Надежды Удальцовой. «Я нарисовал вас», — говорит внук с порога моему другу и протягивает лист бумаги. «Купите его?» «Почему я без глаз и в очках?» — спрашивает мой товарищ. «А я не умею рисовать глаза». «Спасибо за рисунок, но я не покупаю картины», — Андрей удаляется. Сидим на кухне, выпиваем и закусываем. Медленно подтягивается внучок и тихо произносит «А дешево?» К нам домой зашел Эрнст. Представляю ему Андрея. «Константин Львович», — знакомится Эрнст. «У вас правда папа Лев?» — спрашивает внук. Смотрим мюзикл «Монте-Кристо». Эдмон Дантес под видом графа Монте-Кристо вопрошает. «Мерседес, где ты?» 5-летний Андрей. «Где-где?» «В автосалоне». Сестра Андрея, Лиза, 4 лет, все время забывает слова в четверостишии «Наша Таня громко плачет». «Лизонька, не расстраивайся», — говорит Андрей, — «я тебе подскажу, как зовут девочку». Во 2 классе учительница ругает Андрея за плохое поведение на уроках и спрашивает: «Ну что с тобой делать?» «Понять и простить», — отвечает он. Внук Алексей. «Лесик, почему ты так сильно сжал Мишуню, полуторагодовалого брата?» — спрашивает мама Оля. — «Я просто хотел, чтобы он покакал». Мама Оля. — «Алеша, перестань ковырять в носу, это никому не нравится». Алексей. — «Мама, у всех разные вкусы». Алексей. — «Мама, когда я был маленьким, я показывал на садик и говорил «фи-фи-фи». Мама Оля. — «Почему?» Алексей. — «Потому что садик — это фигня». Алексей. — «Любимой няне Жене, ты будешь у нас жить всегда, пока не умрешь». После чтения Мэри Поппинс. «Няня не должна печь пироги. Она должна делать волшебство». «Мама, почему ты мне раньше не сказала, что я хочу писать?» Исидор Шток не напрасно считал, что внуки будут завидовать ему. «Но думаю, что мои могут смело завидовать и мне. Обязательно будут, должны, есть чему. Один из наших сыновей стал адвокатом, другой занимается бизнесом. Чудесные невестки. Удивительно повезло со сватьей, уроженкой города Неве». Бродский написал: «Я давно пришел к выводу, что не носиться со своей эмоциональной жизнью — это добродетель. Трудно объяснить. И не знаю, нужно ли, но человек, выросший в Петербурге или проведший там молодость, какой-то особенный. Архитектура и флер города сделали свое дело, сформировали прекрасную, добрейшую душу нашей Нади. Трое внуков и внучка. Каждый интересен по-своему. Я люблю их и желаю им найти свое достойное место в жизни. А закончить книгу мне хочется письмом старшего внука Андрея. 11-летний Андрей написал к моему 69-летию в Фейсбуке, приложив к посланию фото с птенцом чайки. «Дед, с днем рождения! Может, я это уже говорил, но я никогда не забуду тот день во Франции, когда я стандартно держался за твой палец. Мы пришли, сели в тенек, и ты начал. Андрей, знаешь, что мне приснилось? Я после урока езды на велосипеде при твоем участии был в отчаянии, но я решился и ответил «нет». Мне приснилось, что ты знаешь время. В душе понял, что меня накрыло. Я решился и ответил «нет». И ты гордо достал свои часы и начал объяснять. Ты немного не понимаешь нашего поколения, и как бы странно это ни звучало, в этом твой плюс. Может, это твоя цель, может, ты этого не замечаешь, но ты способен изменить не свое время. Более того, ты это очень активно делаешь, друзья. Это может сделать только он, Белочка Модестович, дед. И эти строки специально для тебя и про тебя. Пророс сквозь каменные блоки зависти и лжи, внизу оставив слепых критиков этажи. И то, что было, история, ты не жалеешь и о ней. Посмотри в его глаза, он просто стал взрослей. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.